Глава 26. Бывшая арендаторша дома. Вернее, ее дочь Авдотья. Она-то как тут оказалась? Алексей Алексеевич. Надо же, отчество мое помнит. Не дайте пропасть зазря. Сообщите купцу Левину, что я здесь. По ложному обвинению задержали. «А ну молчать!» — рявкнул писарь. «А ну молчать!» — рявкнул я на писаря. «Что она сделала?» «Да ведать не ведаю, сударь. Разбору еще не было. Как вернется Иван Иванович, наш начальник, даст команду, выясним. А покуда привезли вчера из гадального дома...» Недобро глянул на меня невеликий ростом и немолодой мужичок. Кроме него в помещении был лишь охранник, и никого со шрамом на лице я не приметил. «Да не гадалка я, батюшка. К знакомой лишь зашла. Вот тебе крест!» — загласила тетка, неистово крестясь. «Любезный, а кто у вас тут старший?» — протянул Геннадий нетрезвым голосом. «Урядник Митрохин, ваш бродь!» — писарь, вскакивая, вытянулся в струнку. «А вот и он сам». И в самом деле в помещение вошел полицейский лет 40 с заметным шрамом на лбу. Служивый сориентировался мгновенно. Выделив Геннадия как старшего по званию, он приложил руку к козырьку и четко произнес: «Ваше благородие, господин поручик, урядник Митрохин, чем могу служить?» «Тут, слышь, Лёшкин крепостной где-то», — Гена неуверенно махнул рукой, указывая то ли на баб в камере, то ли на писаря. «Не извольте беспокоиться. Как звать-то?» — обратился урядник. «Алексей Алексеевич», — представился я, чуточку обиженный тем, что все внимание досталось старшему по чину. «Крепостного да по батюшке? Ишь ты!» — приподнял брови Митрохин. «Тимоха!» — рявкнул я во все горло, поняв, наконец, что спрашивали вовсе не мое имя. «Я тут, барин!» — донеслось из дальнего конца. «За что его?» — спросил урядник у писаря, когда вывели узника из темницы. А видок у него был тот еще. Одежда рваная, свежий фингал для симметрии под другим глазом. Да еще и пьян собака. Эх, зря я ему деньги дал. Кстати, он же что-то там у соплеменников купить собирался. «Вещи с ним какие были?» — спросил я. «Все цело, не извольте сомневаться», — залебезил писарь так, что у меня сразу появилось желание проверить карманы, не пропало ли чего. «Кто тебя, Тимоха?» — бросил я, хотя и так ясно. «В камере человек с 15, и все как на подбор разбойного вида». «Все норм, барин, уже замирились», — бодро отозвался Тимоха. И тут же из глубины камеры донесся хрипловатый бас. «Давай еще раз глянем, брат», — и затянул. «Черный ворон, я не твой». «Душевная песня», — признался, наконец, молчавший до сих пор корнет, который был несколько трезвее Гены. «Барин стихи придумал», — с готовностью пояснил Тимоха, а мне шепнул. «Там казак сидит. Дрался сперва. Так я и вспомнил казацкую. Только я ее не всю знаю». Я поморщился, но все ж таки спросил про Авдотью. «А что, у нас гадать законом не дозволено?» «Гадать? Это про кого?» — не понял сперва Митрохин. «Нет, такого дозволения нет», — спохватился он. «Оно ведь к развратному и обманному делу относится. Гадалки, значит, выманивают у женщин деньги, да и совращают их ко греху. И начальство наше, и батюшка, требуют строго пресекать подобное непотребство». «Верно», — добавил писарь услужливо. «За участие в запрещенном сборище у гадальщицы, смущающем народ и противном закону и благочинию, штраф полагается. А коли не вразумилось, и розок всыплют». «Заберу-ка я ее, любезный. Каков штраф?» — спросил я. «Рубь», — озвучил знакомую мне уже таксу Митрохин. «А казака за что?» — вмешался Геннадий. «Давай, Леш, и его выкупим». «Ишь ты, пьян, а все ж соображает». «Уже послали за войсковым урядником», — покачав головой, ответил Митрохин. «Буйствовал в кабаке. Вы уж не взыщите, но отпустить никак не могу». Покачиваясь, выходим на улицу. Авдотья беспрестанно благодарит меня. «Денег нет, А ну, как дадут роск, срамота какая. Да и больно это. Спасибо вам за доброту. А рублик я сегодня же занесу. Ну, занеси. Адрес-то помнишь? — усмехнулся я. Забыл. Забыл я адрес. Вдруг с жаром откликнулся Генка, решив, что это я его спрашиваю. Вот и славненько. Рассмеялся я и, почувствовав, как бурлит в животе от голода, предложил. Давайте в трактир заглянем. Вон, гляжу, вполне приличный. Освобождение как-никак отметить надобно. А давайте, — дружно поддержали офицеры. Тем более, что покуда мы мотались по городу, их хмель уже заметно выветрился. Тимохе, разумеется, с нами сидеть не по чину, и он, прихватив какой-то сверток и выпросив еще 5 копеек, поймал местное таксо, небольшую двухколесную пролетку, и укатил домой. Да и пусть едет, присмотрит за Семой и Марфой. А мы вошли в трактир. Трактир как трактир. Народу человек 15, не больше. Внутри прохладно, тянет запахом квашеной капусты, мясного жара и старого дерева. За стойкой — грузный хозяин в замасленной рубахе, с ленивым, но цепким взглядом. Видать, сразу стал прикидывать, сколько с нашей компанией можно выручить. «Эй, хозяин!» — громко гаркнул Михаил, хлопнув ладонью по столу. «Водки нам! Огурцов! И чего-нибудь погорячее! Мы сюда не на бал явились, а по-мужски посидеть пришли!» Трактирщик крякнул, оглядел нас, признал голодными и, не торопясь, стал записывать заказ на замасленную дощечку. «Может, желаете отдельный кабинет?» — предложил он. «Мы, разумеется, пожелали. Трактир-то оказался не из дешевых. Извозчиков да прочей шелупони здесь не было. Для начала штоф водки, огурчиков, капустки да селедочки», — распорядился Геннадий. «А там уж осетринку под хреном, да жаркое, чтоб с духом. Пойдет? Только не тяни, братец. Это наш корнет распоется, а мы еще не закусили». «Так что за песня-то была?» — обернулся он ко мне. «Сделай милость, братец, спой нам». Голоса, может, у меня и нет, но я уже выпил, поэтому затягиваю, стараясь не сильно фальшивить. «Черный ворон... Черный ворон, что ж ты кружишь надо мной? Ты добычи не дождешься. Черный ворон, я не твой». Сам удивился, что получилось вроде и не совсем позорно. Хотя где-то явно куплет потерял, а может и два. Да и слова слегка на глазок подогнал. Но мои пьяные собутыльники песню одобрили. «Ай, господи, аж мурашки по телу!» — выдохнул Геннадий и перекрестился. «Припев право за душу берет», — согласился с ним Миша. Я мысленно пожал плечами. «Да хоть бы я там про черного воробья спел. После штофа их все за душу возьмет». Опять пришел трактирщик. Не один, а с мальчонкой, который тащил все необходимое. Вернувшись с первой подачей, под носом с водкой, ломтями свежего, еще горячего черного хлеба, хрустящими малосольными огурцами и тарелкой пряной капусты, трактирщик будто между делом бросил. «Господа, у нас тут столик есть, карты как новые. Могу принести, ежели скучно станет». «Карты завтра», — отмахнулся Михаил. «Сегодня пьем, не играем». «Ну, а может, скрипачка зайдет?» — не унимался трактирщик. — «Девка бойкая, и барыню может, и Глинку, коли пожелаете. Весело будет». — «Не до музыки. Сами споем, если надо», — неприветливо буркнул Геннадий, наливая всем нам водочки. — «Да прилично так, грамм по 100». Трактирщик закатил глаза, но не обиделся. Подумал, выждал и уже почти на выходе бросил через плечо. «Тогда, может, подружку для общения? Барышня хорошая, тихая, без глупостей, в разговоре смышленная». На этот раз уже Миша, не отрывая взгляда от водки, согласился. «А вот это можно». Трактирщик, понимающе кивнул и исчез, оставив дверь приоткрытой. И вскоре в кабинет мягко, почти неслышно вошла девушка лет 20. Темные волосы собраны в гладкую косу, платье темно-синее, с кружевной накидкой, скромно, но со вкусом. Лицо ясное, простое, не сказать, что писаная красавица, но с какой-то искоркой в глазах, свидетельствующей о живости характера. «Добрый вечер, господа», — произнесла она негромко, с легким поклоном. «Зовут меня Лизавета. Просили составить вам компанию». «Вот и славно, Лизавета», — отозвался Мишаня, подвигая ей табурет. «Садись поближе, мы тут не чужие». Она присела, аккуратно расправив подол, и коротко кивнула в благодарность. Геннадий, не теряя времени, плеснул ей в рюмку, а Михаил поднял свою и торжественно объявил. «За теплый вечер и приятное общество!» «За вечер», — отозвалась Лиза, глядя Мише прямо в глаза, и выпила без лишней жеманности. Закусили огурцом. Тишина повисла ненадолго, словно пауза перед скрипичным аккордом. «Так ты, стала быть, здесь в трактире певичка?» — спросил я, покручивая в пальцах серебряную вилку. «Иногда пою, коли просят», — ответила девица, едва заметно пожав плечами. «А иной раз просто сижу рядом. Не всякому, знаете ли, музыка по сердцу». «А что тебе больше любо петь?» — Михаил чуть наклонился к ней. «По настроению», — мягко сказала она. «Могу и соловья спеть, могу веселую, а могу и вовсе молча сидеть. Люди разные приходят. Кому послушать надо, кому душу излить, а кому и просто тишины охота. Я не мешаю». Она помолчала и добавила. «Я до зимы тут. Долги отдам и опять искать место кухарки или какой иной прислуги буду. Я все умею». «Ты философ, Лизавета», — усмехнулся поручик. «Среди нас, скажем честно, редкое это дело». «А вы?» — она глянула на него с интересом. «О чем говорите, когда не шумите?» Михаил вздохнул. «Когда не шумим, о службе, о потерянных днях, порой о лошадях, иной раз о Париже, а чаще всего ни о чем. Ну и, разумеется, о дамах». «Значит, вам сейчас хорошо», — произнесла она просто. «Когда говорить не о чем, значит, и в голове тишина, и на сердце покой». «А девочка-то не дура», — пронеслось у меня в голове. Я пригляделся к брюнетке внимательнее. И то, что сперва показалось простотой, обернулось своеобразным очарованием. «И как же тут по деньгам выходит?» — спросил я, быть может, не слишком тактично. «Нам ведь сразу сказали, что за пару часов рубль серебром, если ничего особого не потребуем». «Ежели песня аллегра какая, да еще тосты, то 3 рубля», — спокойно ответила Лизавета, нисколько не смутившись. «А коли просто побеседовать, то рубль, аль 2, если долго. Иных услуг я не оказываю. Хожу сюда через день. Вот и считаете. Но моих 1/5 всего. Рублей 10 в месяц имею. Мне хватает, да и маме помогаю». «Пойдешь в мой дом горничной», — выпалил я, прежде чем успел подумать, зачем вообще это предложил. «По деньгам не обижу, 15 дам. Надо содержать дом, обеды готовить. Хозяйства у меня нет, огород небольшой. Да и уеду скоро в имение, а за домиком присмотр нужен». «Ай да хват ты, Лёшка!» — заржал поручик, а корнет почему-то насупился. «Молодой еще, и, наверное, всех женщин своими считает». «Как это? Я ведь с маменькой живу, и девушка порядочная». Впервые в глазах Лизаветы мелькнула эмоция. Искреннее удивление. «Ты не думай, Лизок», — вступился Марин, которому, видно, загорелось мне помочь. «У нас в полку денщик 5 в месяц получает и доволен. Алешка по дурным бабам не бегает, стихи сочиняет. Да и дом у него в 2 этажа, свой выезд. Комнату выделю», — продолжаю я соблазнять девицу. «Небольшую, но ваша с матушкой будет». «Тимоху, если что, наверх переселю», — решил я про себя. «Неожиданно», — закусила губу Лизавета, и на меня глянули 2 бездонных голубых озера, окруженные густым лесом пушистых ресниц. «Или ты, барин, чего плохое удумал?» «Уезжаю я в имение скоро», — ухмыльнулся я. «Вернусь только к коронации. Так что если я задумал чего эдакое, то из Костромы провернуть мне это дельце будет тяжеловато. Одни вы с маменькой останетесь». «Так и я из Костромы», — оживилась Лизавета. «Папенька мой по весне почил. Доходов его со службы больше нет. А в Костроме, ну, сами знаете, возможности небольшие». «А кем служил папа?» — интересуюсь я. «Сначала в соляной конторе, сольным помощником», — сказала она с гордостью. «А последние годы в таможне нашей, регистратором. Дворянство вот выслужить не успел». Глаза девушки потускнели. Видно, папеньку-то она любила. «Рубликов 200, а то и 300 в год, значит, имели», — прикинул Марьин. «А долги-то откуда, Лизавета?» «Странное дело. Выпили мы уже пару стопок, да и с утра приложились. А поручик сидит свежий, будто только квасом балуется. Я покосился на его рюмку и подумал. Не иначе трактирщик каналья разбавляет водку».